Глава 5. «Где ты?» — набрала я сообщение сестре, пока ехала в метро на работу. «Живая-здоровая, уже еду в универ». Ответ пришел достаточно быстро, что было уже добрым знаком. «Хорошо провела время?» — осторожно уточнила я. «Супер, но наступивший понедельник все испортил». Сообщение сопровождал плачущий смайлик. «Не хочу учиться». «Не хочу учиться, хочу жениться?» — пошутила я. И тут же почувствовала себя старушкой. Молодежь в лице Ники явно не оценит такой нафталиновый юмор. «Ха-ха!» — и смайлик с закатившимися глазами. Я была права, не оценила. «Ладно, учись, мелочь», — начала я сворачивать разговор. «Ладно, работай, бабуля». «Ну вот, все-таки бабуля», — я усмехнулась. «Ха-ха!» — ответила я и спрятала телефон. У меня было еще 5 минут, чтобы подремать. Я подавила зевок. Понедельник и правда день тяжелый. Одно хорошо, Сонька уже в садике, а вечером ее заберет Тамара Васильевна. На одну причину для волнения сегодня меньше. Я пожалела о том, что решила сегодня принарядиться, Шахов ведь вечером устраивает банкет, когда мой тонкий каблук застрял в проклятой решетке у входа. «Черт тебя подери!» — процедила я, пытаясь его безуспешно вытащить из плена. «Подождите, постойте немного спокойно!» — раздался вдруг мужской голос позади. Я обернулась. Незнакомец в темно-сером костюме уже присел на корточки и деликатно, почти невесомо, взял меня за пятку. Секунда-другая, и мой каблук, наконец, очутился на свободе. «Вот так-то лучше!» — мужчина с улыбкой поднялся. Он оказался симпатичным, лет 40, среднего роста, подтянутый, стильная стрижка на каштановых волосах, теплые карие глаза и улыбка располагающая. «Очень вам признательна!» Я тоже чуть смущенно улыбнулась. «Рад был помочь!» Он, продолжая улыбаться, распахнул передо мной дверь. «Прошу!» Оказавшись внутри, мы одновременно двинулись к лифту. «Вы здесь работаете?» Поинтересовался спаситель моего каблука, когда я нажала на кнопку вызова. «Угадали», — ответила я. Лифт приехал почти сразу, и мы оказались в нем лишь вдвоем. «Вам какой?» — спросила уже я, нажимая на свой 6-й. «Кажется, нам и тут с вами по пути», — усмехнулся он. «Мне тоже 6-й». Пока лифт поднимался, мы молчали, лишь украдкой поглядывали друг на друга. Когда мы вышли, мужчина снова поинтересовался. «Раз уж вы тут работаете, не подскажете, где кабинет заведующего?» «Заведующего?» Я постаралась скрыть удивление. «Вон туда, по правой стороне, последняя дверь». «Спасибо». Мужчина улыбнулся и зашагал в указанном мною направлении. Я же украдкой проводила его взглядом. Интересно, зачем ему к Кравицкому? Может, знакомый? Или же представитель какой фармкомпании? Последнее было вероятнее всего, и я, уже переключившись на предстоящий мне прием в консультации, пошла переодеваться. Женька снова была после ночной смены и собиралась уходить, так что мы быстро обменивались последними новостями, пока я меняла повседневную одежду на рабочую. В углу ординаторской стояло несколько больших пакетов из супермаркета. Оттуда торчали кончики багета, пучки зелени и горлышки бутылок. Наш будущий банкетный стол. «Ты точно не придешь?» — спросила я подругу, улыбаясь. «Шахов расстроится, если тебя не будет. Ты же знаешь, он к тебе неравнодушен». «Обойдется, Шахов!» — хохотнула Женька. «К тому же я его уже поздравила. Поцелуем». И она постучала пальцем себе по щеке. Он был счастлив. «Не сомневаюсь», — со смехом отозвалась я. «На большее он и не надеялся». «И правильно, ему никогда не удастся толкнуть меня на адюльтер. Простите за мой французский». Женька весело сверкнула глазами. Из ординаторской мы выходили, продолжая перекидываться шуточками. Улыбка застыла у меня на лице, когда я заметила у сестринского поста Кравицкого и того самого незнакомца. Они оба тут же повернули головы к нам. «Кристина Станиславовна, Евгения Александровна, подойдите, пожалуйста», — позвал Кравицкий деловым тоном. Я слегка даже напряглась. А может, этот милый мужчина пришел к нам с проверкой? Но Кравицкий продолжил, развеивая мои опасения. «Рад вам представить Максима Анатольевича. С сегодняшнего дня нашего штатного психолога». «Ах, вот оно что!» «Психолог? Серьезно? Это же замечательно!» — воскликнула Женя первая и протянула ему руку. «Добро пожаловать в наше отделение, Максим Анатольевич!» «Рад знакомству!» — он мягко пожал ее в ответ. «Евгения Александровна, верно?» «Верно!» — Женя энергично кивнула. «Значит, вы Кристина Станиславовна?» Психолог перевел лучистый взгляд на меня. «Теперь, можно сказать, мы завершили наше знакомство». «Да», — я снова ему улыбнулась. «Добро пожаловать, Максим Анатольевич. Нам, правда, очень не хватало своего психолога». Я заметила, что Кравицкий все это время пристально следит за нами. Но тут резкий звонок его телефона заставил его переключить свое внимание. Прежде чем он нажал на кнопку «Принять вызов», я смогла разглядеть имя звонящего, точнее, звонящей, Татьяна. «Да, привет», — ответил Кравицкий с улыбкой и быстро направился в сторону своего кабинета. Похоже, звонок был слишком личным и значимым для него, чтобы разговаривать при других. «Кристина Станиславовна?» «Да», — я вынырнула из своих мыслей и поняла, что наш новый психолог смотрит на меня вопросительно. Похоже, я прослушала, что он мне говорил. «Простите, я задумалась». «Я просил, когда у вас будет минутка, составить мне список ваших пациенток, чье душевное состояние вызывает у вас волнение. Я уделю им внимание в первую очередь», — повторил он. «Конечно, Максим Анатольевич, к обеду сделаю», — я кивнула. «О, вот и наш именинник», — Женя помахала появившемуся в конце коридора Шахову. «Принимаю поздравления», — тот широко улыбнулся нам с Женькой. «Не забывай, я тебя уже поздравила», — подруга шутливо помахала пальчиком. «На второй раз даже не рассчитывай, Шахов». «Скупая ты на ласки женщина, Стратова», — со вздохом покачал головой анестезиолог. «Смотря для кого?» Женька со смехом передернула плечами. «Муж не жалуется». «Давай уже я тебя поздравлю, Костенька». Я улыбнулась и раскрыла руки, чтобы обнять его. «Вот Кристинка меня никогда не обидит». И Шахов сам сгреб меня в свои медвежьи объятия. «Спасибо». «А надушился-то как сегодня?» Я тоже засмеялась, отмечая плотный шлейф пряной туалетной воды от именинника. «Ага, дочка подарила. И я еще подстригся по такому поводу». Шахов погладил себя по коротким волосам, посеребрёнными сединой. «Ну, жани их прямо!» — хохотнула Женька. «Жаль, невест не видно на горизонте!» Шахов сделал печальное лицо, при этом покосившись на Женьку. Та фыркнула в ответ. «О, Костя, познакомься, у нас появился свой психолог!» Спохватилась я и повернулась к наблюдавшему за нами все это время Максиму Анатольевичу. «Лаврентьев Максим Анатольевич!» Тот с готовностью протянул руку. «Шахов Константин Сергеевич!» Шахов энергично пожал ее в ответ. «Можно просто Константин». «В таком случае можно просто Максим», — усмехнулся психолог, и они еще раз пожали друг другу руки. «Максим, надеюсь, вечером ты свободен? У нас тут сабантуй по случаю моего стукнувшего полтинника. Я приглашаю», — сказал Шахов. «В 6 в ординаторской». «Спасибо, постараюсь быть», — улыбнулся Максим. А я случайно посмотрела на часы и поняла, что опаздываю на прием. «Все, убегаю в консультацию». Бросила я всем и поспешила к лифту. День выдался не самым тяжелым, без экстренных ситуаций, и мне даже удалось освободиться на полчаса раньше, чтобы помочь девочкам-медсестрам накрыть стол. Наши интерны тоже были приглашены, только Маша отказалась и убежала домой, а Рената с охотой осталась и теперь вместе с нами живенько нарезала овощи. После 6 начали потихоньку подтягиваться остальные приглашенные. Никита все вздыхал, что ему сегодня не удастся оторваться на полную катушку, потому что впереди еще ночное дежурство. А медсестра Марина вручила ему за это ломтик огурца и стакан апельсинового сока со словами: «Здоровее будешь!». Психолог Максим все же тоже пришел, еще раз поздравил Шахова и сразу подошел ко мне. «Не возражаете, если составлю вам компанию? Как ни крути, но с вами я знаком здесь дольше, чем с остальными». «Не возражаю», — улыбнулась я. Последним в ординаторской появился Кравицкий. Он почти сразу снял пиджак и расслабил галстук, отчего его вид стал менее формальным. «Ну, раз начальство уже тоже на месте, можем официально начинать», — громко объявил Шахов и с хлопком открыл шампанское. Первые полчаса, как обычно на таких мероприятиях, были шумными, с веселой толкотней вокруг стола и чередой тостов, посвященных имениннику. Потом народ стал потихоньку расползаться по комнате, кучкуясь в небольшие группки. И только Кравицкий какое-то время сидел один, иногда поглядывая в телефон. Ждал момента, когда можно уйти? А может, чьего-то звонка или сообщения? Я вспомнила о некой Татьяне, которая звонила ему утром, из которой он предпочел разговаривать в одиночестве. Я не знала никого с таким именем из его родни или старых друзей. Значит, это точно новая знакомая и, возможно, близкая. Почему-то до этого момента я не задумывалась над тем, есть ли у Кравицкого кто-то. Он сказал, что не женат, и я восприняла это как одинок. Но ведь у него могла быть и постоянная женщина, любовница, а может, и не одна. Например, это Татьяна. Возможно, у них даже все серьезно. «Гляньте-ка на нашего интерна, Кристиночка Станиславовна!» Толкнула меня в бок медсестра Мила, сидящая рядом на диванчике. «Девка-то не промах, Уже Самойлова окучивает». Я нашла глазами Ренату, которая и вправду разговаривала в сторонке с Никитой, откровенно флиртуя. Но главное, Никита, кажется, охотно принимал этот флирт и даже отвечал взаимностью. Это было мало на него похоже, но, кажется, из-за вечных ссор с женой он решил пуститься во все тяжкие. Только бы не наделал глупостей сгоряча. А вот поведение Ренаты удивляло меньше. У меня уже давно создалось впечатление, что она больше интересуется устройством личной жизни, чем самой интернатурой. Мила вскоре поднялась и переместилась ближе к столу, а ее место занял наш новый психолог Максим. «Вы не против?» — как всегда вежливо уточнил он. «Ничуть», — ответила я и поинтересовалась для поддержания разговора. «Как вам наш коллектив? Не утомил? Не разочаровал?» «Нет, все в порядке», — Максим усмехнулся. «Хороший коллектив. Мне показался вполне дружным. Во всяком случае, ничего нездорового или каких-то скрытых конфликтов я не заметил». «Как психолог оценивали?» Я тоже улыбнулась. «Не без этого». Он тихо засмеялся. «Профдеформация». «С вами опасно общаться», — заметила я с усмешкой. «Увидите всю подноготную, все темные тайны». «А у вас есть темные тайны?» Максим шутливо изогнул бровь. «Смотря какие», — тоже отшутилась я. Потянулась за стаканчиком с шампанским и вдруг встретилась взглядом с Кравицким. Он по-прежнему сидел в одиночестве и, кажется, наблюдал за мной и Максимом. Сердце ёкнуло. Я первая отвела глаза и сделала быстрый глоток из стаканчика. Вдруг кто-то включил музыку, требуя танцев. «Вы же не против, Роман Валерьевич?» — услышала я голос Милы. Она уже стояла около Кравицкого. «Мы негромко, пациенток не побеспокоим». «Да им самим в радость послушать музыку, пусть развлекаются», — хохотнул Шахов. «Требую медлячок». Сразу заиграла какая-то медленная композиция на английском. Шахов тут же пригласил Валентину, нашу старшую медсестру, а Рената не упустила возможности вытащить на танец Никиту. «Может, и мы потанцуем?» — бесхитростно предложил Максим. «Давайте». Я вдруг поняла, что совсем не против этого. Он поднялся и протянул руку, помогая встать мне. Затем мы присоединились к танцующим. Краем глаза я заметила, что Мила попыталась пригласить Кравицкого, но он отказался. А через пару минут встал и подошел к Шахову попрощаться. «Роман Валерьевич, а вы уже уходите?» — окликнула его Мила, и тот утвердительно кивнул ей. Тогда она подбежала к нему и что-то тихо сказала. Он вновь кивнул и обронил. «Машина на стоянке». И вышел. А Мила тем временем, вся раскрасневшаяся и загадочно улыбающаяся, кинулась за верхней одеждой. «Ваш заведующий, как я понимаю, у вас недавно?» — внезапно спросил меня Максим. «Да, чуть больше недели», — отозвалась я. «Всего неделю, а мне кажется, что прошел целый месяц». «Заметно». Максим чуть улыбнулся. «Он все еще чувствует себя чужим в коллективе, бессознательно дистанцируется, и его все принимают пока как за чужака, хотя и пытаются делать вид, что это не так, кроме вас». «Что?» Я встрепенулась от этого уточнения. «Что, кроме меня?» «Вы ведь с ним были знакомы раньше». Он чуть улыбнулся. «Да, вы правы, когда-то мы действительно были знакомы», ответила я, наверное, торопливее, чем следует. «В студенчестве». «У нас была одна компания, а потом как-то все разбежались. Кто куда? Ну, вы понимаете, как это бывает». «Понимаю», — Максим кивнул, выпуская меня из объятий. Песня закончилась. «Спасибо за танец. Было очень приятно». «Взаимно». Я улыбнулась и показала на стол. Что-то пить захотелось. Максим сам налил мне простой воды без газа, и мы отошли к окну. Оно как раз выходило на стоянку. Машину Кравицкого я заметила сразу и даже разглядела его силуэт за рулем. Со ступенек крыльца быстро сбежала Мила, на ходу застегивая курточку. Кравицкий открыл ей дверь со стороны пассажирского сиденья, и она тут же нырнула в салон. Вскоре машина тронулась с места, увозя обоих. Я была уверена, что все это мало что значило, но Мила явно рассчитывала на что-то другое. И ее поведение неприятно меня удивило. «Хорошая девушка, но ищет не там», — заметил Максим, тоже глядя вслед уезжающей машине. «Он довезет ее до метро или куда там она попросила, и все. Притом это будет первый и последний раз. На большее ей рассчитывать не стоит». «Вы так думаете?» — вырвалось у меня. «Вы ведь тоже так думаете?» Он усмехнулся, внимательно глядя на меня. «Кравицкий не тот тип мужчины, который будет заводить легкомысленные интрижки на работе». «Как знать?» Я несколько нервно передернула плечами. «Мы не виделись много лет, а люди склонны меняться». «Смотря в чем». Максим покачал головой. «Мне, наверное, тоже пора домой», — сказала я, глянув на экран телефона. «Почти 8. Дочка ждет, и няню надо отпустить. Уже поздно. Еще пока доеду». «Я вас отвезу», — отозвался Максим. «Я на машине». «Нет-нет, мне неудобно», — запротестовала я. «Доеду сама, здесь недалеко». «Тем более, если недалеко», — он улыбнулся. «А я как раз никуда не спешу, и мне это не в тягость». «Ну ладно», — сдалась я и тоже улыбнулась. «Пойду тогда попрощаюсь с именинником».